Глава 44. Тайна эльфийского принца. Варе снилась женщина с прекрасным ликом. У нее были черные волосы, заплетенные в две толстые косы. Огромные глаза, в которых застыла вся печаль этого мира. Она грустно улыбалась и тянула к ней руки, а по ее щекам текли слезы. «Где ты, кровинушка моя?» – прошептали ее губы, и образ начал таять. «Я здесь, мама! Я рядом!» — закричала Варя, садясь в повозке и невидящим взором глядя в белую мглу. «Я вернулась!» — тихо прошептала она, осознав, что это был всего лишь сон. И в этот миг ей самой захотелось разреветься. Рядом с Варей довольно заворчал Рухал. И как только она обратила на него внимание, тут же подтолкнул носом мертвого упитанного пушистого зверька. И радостно открыл пасть, демонстрируя свои острые клыки. «Ой, что это?» Варя отползла от непонятного животного. «Зачем это здесь?» «Он тебя кормит», — произнес Гладиус, и его голос звучал сердито. «Мы пытались это выбросить, но твой зверь рычит и никого к себе не подпускает». Варя наконец заметила, что вокруг повозки стоят все наемники, два их командира, эльфы и сердитые ведьмаки. Быстро поправила юбку, прикрывая от нескромных взглядов свои ноги в высоких сапожках. «Ради всех пресветлых богов, что случилось сегодня ночью?» – спросил командир, с тревогой поглядывая на дроу. «Зачем ты приволокла в лагерь предводителя изгоев?» А дальше вопросы посыпались, как из рога изобилия. «Где ты его вообще нашла?» «Так это его отряд за нами шел? Тогда где остальные? И куда исчезла супружеская пара, которая ехала с обозом?» Варя приподнялась, нашла глазами изгоя. Он сидел с кляпом во рту возле кривого дерева, связанный по рукам и ногам, и смотрел на нее напряженным взглядом. Наверняка услышала шум и пошла по девичьей глупости полюбопытствовать. А там дроу притаился, — высказал свое предположение Гасур. «Небось, по своим делам побежала и наткнулась на этого», — обвиняющий перст грома указал на пленника. «Мы пытались его допросить, пока ты спала, но он, гад, молчит, словно воды в рот набрал». Гладиус выругался и покосился на нее. Услышала или нет? «Варя!» – тихо позвал Киран с тревогой, глядя на девушку. Его беспокоила жуткая бледность ее лица и огромные синяки под глазами. «Что произошло?» Варя обвела взглядом суровые лица воинов, кивнула каким-то своим мыслям и начала повествование. Она говорила негромко и без эмоций, стараясь ничего не упустить. Мужчины слушали молча. Они то хмурились, то с усилием сжимали кулаки и многозначительно переглядывались между собой. Таниэль смотрел на нее сочувственным взглядом, переживая ее страх и боль. Девушка рассказала все без утайки, даже про то, что пообещала этой странной паре ничего не рассказывать об их поступке. И она сдержала бы свое слово, если бы они ее развязали и позволили защитить свою жизнь. А потом они погибли. «Отчего-то, чувствуя себя виноватой», — тихо произнесла Варя, вытирая слезы, текущие по щекам полой плаща. «А через какое-то время эти существа пришли за мной». На ведьмака страшно было смотреть. По мере того, как рассказ обрастал подробностями, Киран все больше был готов рвать и метать. А под конец истории, когда Варя добралась до того момента, когда осталась в серой мгле одна со связанными руками, и уже ждала смерти, ведьмак чуть не задохнулся от ужаса. Он просто не мог представить этот мир без Вари. Нет, не так. Он больше не мог представить свою жизнь без нее. Девушка грустно улыбнулась, монотонно досказала конец истории и посмотрела на изгоя. «Развяжите его. Если бы не он, я бы сегодня погибла». Но никто не спешил выполнять просьбы девушки. Сильна была ненависть к изгоям, разбойникам и убийцам. И Тесаэль не судил их за это. Он поступил бы точно так же, возможно, даже более жестоко. Для него сейчас была только одна надежда, что волшебница сама его отпустит. Да, он теперь знал, кто перед ним. Почувствовал, когда эта пигалица его тащила на себе. Именно благодаря ее магии он и смог так быстро восстановиться. Рухал осторожно подобрался к руке девушки и облизал ее пальцы. Варя почесала его за ухом, на что зверь довольно заурчал и доверительно подставил ей свое розовое, незащищенное хитиновыми иголками пузо. «Страшная смерть», — ошеломленно произнес Гладиус. «Хочу найти слова, подобающие такому случаю, и ничего не приходит в голову». Нашел взглядом Митяга. «Возьми с собой отряд и как следует там все осмотрите». «Я тоже пойду», — проговорил Киран. «Хочу все увидеть своими глазами. Да и свет им не помешает. Солнце еще не скоро взойдет». «Хорошо», — согласился Гладиус. «Только не задерживайтесь. Нужно до обеда выехать». Снег лежал белым пушистым ковром на земле и укрывал ветви деревьев. Туман к утру постепенно рассеялся. На горизонте разовел рассвет, заставляя снежинки блестеть разноцветными искрами. Варя спустилась с повозки и прямо в одеяле, наброшенном на плечи, пошла по своим делам. За ней следом бросился Беляк. «Фу! Нет, останься! Тьфу!» Варя безнадежно махнула рукой и потопала за ближайшую насыпь. «Но какое там? Разве можно утихомирить счастливого зверя?» Обратно она пришла, усыпанная снегом. Рухал, прыгая рядом, зацепил тонкое деревце и стряхнул на нее весь снег с ветвей. А через какое-то время вернулись и дозорные. И это было замечательно, потому что Варя уже начала беспокоиться и с тревогой поглядывать на дорогу, по которой ушел отряд. «Что так задержались?» — спросил Гладиус. «Останки закидали камнями и немного прошли вниз разведать обстановку», — ответил Митяк. «С этой стороны за нами никто не идет». «Это радует», — коротко бросил Гладиус и обратился ко всем. «Так, народ, слушаем все сюда. Пока солнце не взойдет, нам даже нечего соваться на спуск. Мало того, что он припорошен снегом, скользко, так еще и темно». Невольно бросил взгляд на горизонт. «Поэтому неспехом собираемся, завтракаем и выезжаем. Остановок больше не предвидится, до самой долины волшебниц». «Гром!» — позвал он Кашевара. «Сообрази что-нибудь горячее. В следующий раз уже будем есть в Верхней Синдалии, в городке поселенцев». «Есть какие-нибудь вопросы?» — поинтересовался он, но все молчали. Киран подошел к Варе и протянул ей мешок. «Спасибо», — поблагодарила она, кутаясь в одеяло. «Как ты?» — спросил Киран. «Не знаю», — честно созналась Варя. «Немного нервничаю, что скоро увижу». Чуть не сказала родителей, но замолчала и посмотрела на ведьмака. «Это ведь чудо оказаться в долине волшебниц». «Да, так и есть», — Киран посмотрел на занимающийся рассвет. «Знаешь, я бы прямо сейчас отсюда убрался. Но Глад прав. Весь западный склон еще в тени. Нужно подождать, пока взойдет солнце». «Да, осталось ведь совсем чуть-чуть». Варя тоже повернула голову в сторону горизонта. «Красиво здесь и тихо». «Очень красиво», — подтвердил Киран, глядя на ее лицо, освещенное первыми лучами. «Пойду тоже займусь делами». Ярко запылали костры. Варя подошла и уселась на бревно. К ней подсел Таниэль, тоже укутанный с головой в теплый плед, протянул руки к огню. «Не привык я к такому холоду», — усмехнулся он. «Таниэль», — тихо произнесла Варя, разглядывая осунувшееся лицо эльфа. «Ты случаем не заболел?» «Что, заметно уже?» — поинтересовался эльф, бросая на нее серьезный взгляд. «Прости, конечно, но выглядишь ты и правда неважно. хотя мы все устали и измучены дорогой». «Это не усталость и не болезнь». Таниэль не отводил своего взора от лица иномерянки. «Это смерть накинула на меня свои покрывала», — очень тихо произнес он. «Чего?» — Варя застыла с открытым ртом, думая, что ей послышалось. «Да, я умираю. У меня совсем не осталось времени. Боюсь, я не доеду до Верхней Синдалии. У меня был бы еще шанс добраться до волшебниц, пока я не израсходовал свой резерв, когда пробудил лес в землях изгоев. А теперь я чувствую, как меня оставляют последние силы». «Нет, нет, ты что-то путаешь. Ты такой юный, сильный, энергичный. Ты не можешь умереть». «Когда-то и я думал точно так же». Таниэль горько усмехнулся, а потом узнал. «Я ведь поэтому и ехал к волшебницам. Думал, они смогут мне помочь». Между его бровей пролегла складка. «Просто все как-то так неожиданно началось. Вот я еще такой беззаботный и счастливый, в преддверии передачи ключей от ничейных земель». Принц поднял на нее свои зеленые глаза, и в них было столько боли, что Варя задохнулась от ужаса. «И вдруг оказывается, что у меня нет будущего». Вспомнил тот день, когда они об этом узнали. Мать была безутешна. А ведь никто даже предположить не мог, что такое может произойти. «Пожалуйста, расскажи, что случилось», — попросила Варя. «Да тут особо и рассказывать нечего». Таниэль задумался, вспоминая подробности того печального дня. «К нам явилась волшебница. Она сообщила, что ей было видение, связанное со мной, и попросила посмотреть мое кружево жизни. Открыла ларец, долго что-то крутила в руках, а потом подтвердила свои предположения. Наследный принц Светлого леса умрет еще до передачи ключей от ничейных земель». «Подожди», — Варя перебила принца. «Извини, пожалуйста, а что? Кружево жизни хранится у каждого при себе?» «Нет, конечно. Это привилегия только правителей. Как только рождается наследник, для него плетут кружево и тут же передают в специальном ларце на вечное хранение его семье». Таниэль смущенно улыбнулся. «Кстати, я много раз заглядывал в этот ларец, но так ничего в нем и не увидел. Правда, когда опускаешь туда руку, чувствуешь тепло и легкое покалывание». «Хорошо, а к волшебницам ты зачем ехал? Ну, раз это событие уже прописано в твоей судьбе». «Я хотел...» Взгляд принца стал вдруг затравленным. «Я надеялся. Вдруг в моем кружеве жизни закралась какая-то ошибка. Так же и моя мать думает. Она сказала, что только истинная чтица сможет увидеть это. Ведь ее дар именно в этом и состоит, в понимании самой сути происходящего, как оно есть, без искажений. Я ехал к Азалинде, только она могла сказать, есть ли у меня будущее, но, увы, я угасаю». «Дай подумать», — Варя усиленно соображала, «но ведь должен быть еще какой-то способ». Догадка пришла сама собой. «Если тебе не хватает сил, возьми мои!» Она протянула ему руку. «Я знаю, ты понимаешь, о чем я говорю». «Я с удовольствием коснусь тебя, но мне это не сможет помочь». Таниэль накрыл руку девушки своей холодной ладонью. «В самом кружеве прописана моя смерть, и этого уже никто не сможет изменить. Нельзя переписать судьбу. У меня была слабая надежда, что, возможно, все это ошибка, но теперь я этого не узнаю». «Таниэль, это неправильно». Варя рыдала, как ребенок. «Так не должно быть». «Ну что ты? Ну не надо!» Принц притянул девушку к себе и погладил по голове. «Не стоит это твоих слез». «Что случилось?» Киран подлетел к ним. «Киран!» — всхлипывая в плечо эльфа, по слогам произнесла Варя его имя. «Таниэль! не смогла договорить. «Он... «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» — потребовал ведьмак. Даниэль не стал вдаваться в подробности, но рассказал самое важное. «А кто была та волшебница?» — сквозь всхлипывание задала вопрос Варя. «Одна из верховных. Майера, кажется, ее звали», — ответил принц. Услышав это имя, Варя внезапно успокоилась и посмотрела на него долгим, задумчивым взглядом. «Даниэль, если тебя не станет, кому передадут ключи от ничейной земли?» «Следующему правителю Светлого леса». Принц грустно улыбнулся и посмотрел на своего преемника. Салнатель стоял возле повозки эльфов и смотрел в их сторону. «Но только через следующие 100 лет». «А почему?» «Чтобы вступить в законные права, наследнику нужно несколько месяцев подготовки, а передача ключей уже в это полнолуние». «Получается, темные эльфы откуда-то узнали об этом?» — задал вопрос Киран. И Варя даже догадалась, кто им мог об этом сообщить, но не стала высказывать свои догадки вслух. Она очень хорошо помнила, что ведьмаки многим обязаны Майере и в какой-то степени подчиняются ей. «Да, узнали», — Даниэль поднялся. «Я это сразу понял, как только началось преследование». «А можно мне на твое кружево посмотреть?» — робко попросила Варя. «Или его нельзя никому показывать?» «Да посмотреть, конечно, можно», — принц улыбнулся. «Вот только его никто не может увидеть, кроме волшебниц. Говорю же, по ощущениям чувствую, что оно там, но не вижу». «Пожалуйста», — попросила Варя. Даниэль кивнул и отошел к своей повозке. «Салнатель, достань из тайника мой ларец», — отдал распоряжение принц. «Ваше высочество», — возмутился эльф, — «вы не можете». «Хорошо», — нетерпеливо перебил его Даниэль и ловко забрался в повозку. «Я сам достану». «Ваше высочество», — повысил голос Салнатель, бросаясь к принцу и не давая ему открыть тайник. «Прекрати!» — Даниэль зло уставился в лицо своего друга. «Ты забыл, с кем разговариваешь?» Салнатель опустил голову и отошел в сторону, а принц быстро достал ларец и вместе с ним зашагал обратно в сторону бревна. «Вот мое сокровище!» — поставил его перед Варей. «Можешь смотреть!» «А можно мне тоже?» — неуверенно спросил Киран. Ему тоже хотелось заглянуть в ларец. «Да смотрите уже!» — усмехнулся Даниэль. «Если, конечно, что-нибудь увидите!» От ларца исходила огромная сила. Ведьмак осторожно протянул руку и открыл крышку. «Оно чудесно!» — восхищенно произнесла Варя, подходя ближе. «Ничего более прекрасного я никогда не видела в своей жизни!» Завороженная зрелищем, она совсем не заметила, как на нее посмотрели мужчины. Для них этот ларец был пуст. «Это как морозный узор на окне в доме, который аккуратно сняли со стекла». Дрожащими от волнения руками она подхватила тончайшее волшебное плетение и вытащила из ларца. Уверенно развернула. Оно сияло и переливалось в лучах утреннего солнца. «Посмотрите, какие узоры!» Провела рукой в воздухе, а вот здесь... В лагере стояла звенящая тишина. Ведьмак с эльфом, ошеломленно глядя на девушку, почтительно попятились от нее. Все знали, нельзя стоять рядом с волшебницей, когда она читает чью-то судьбу. «Ой, а это что такое?» Варя смотрела на серебристое кружево и видела испорченный узор. Красная нить проходила через полотно и обрезала все узоры снизу. От этого они смотрелись тусклыми и как-то странно мерцали, словно угасали. Кто-то целенаправленно испортил рисунок. «Это не должно здесь находиться!» Варя протянула руку и просто выдернула красную нить из кружева. «Постой!» В ужасе закричал Таниэль, протягивая руку, чтобы остановить ее. «Все в порядке», – спокойным, ровным тоном произнесла Варя. «Ее там не должно быть!» – и разорвала нить. И как только она это сделала, раздался высокий пронзительный звук, а наследник светлого леса рухнул к ногам волшебницы, как подкошенный. Эльфы выхватили свои клинки и бросились к девушке. Дорогу им заступили Киран и Малдир. А Варя опустилась на землю рядом с принцем, уложила его голову себе на колени, бережно убрала с лица волосы и вытерла снег. «Великий хранитель, последний из рода Андромаиров», прошептала она принцу на ухо. «В твоем кружеве жизни больше нет ошибок». Варя облегченно вздохнула. «Таниэль, ты станешь замечательным правителем!» С силой встряхнула его за плечи и повысила голос. «И хватит уже притворяться! Ничего же страшного не случилось!» Таниэль открыл свои зеленые глаза и потрясенно уставился в лицо прекрасной волшебницы. «Так вот почему!» – тихо произнес он, но не стал договаривать свою мысль. Все обитатели лагеря застыли в немом молчании. Они с благоговением смотрели на волшебницу, которая, как оказалось, все это время была рядом, ехала в их обозе, ела с ними из одного котла, стойко переносила все трудности. Они даже шутили над ней. «Как она тогда сказала, мне нужно вернуться домой?» Вспомнил Гладиус тот давний разговор, но не решался подойти и просто спросить. Волшебницы были для всех недосягаемы. А тут вон, сидит по-простому на земле, в своем наряде воительницы и ласково баюкает наследника светлого леса. Варя подняла голову и, наконец, заметила, какое произвела впечатление своими действиями. Поднялась с земли и помогла встать принцу. «Это не то, что вы думаете!» Как же ей хотелось в это верить, но то, что сейчас произошло, доказывало, что она все же та самая волшебница. «Я же это! Не верю в магию!» Уже с сомнением в голосе произнесла Варя. «Знаешь, ты можешь не верить в магию!» Киран улыбался. «Но ты просто обязана верить в себя!» Варя встретилась с ним взглядом. «Ха! Я же говорил, что рядом с нами находится волшебница!» Радостно потирая руки, проговорил Малдир. «Да, говорил», — подтвердил его слова Киран. «Нам нужно спешить», — скомандовал Гладиус, возвращаясь к своим делам, а про себя подумал. «Зато будет что рассказать своим детям. Не каждый сможет похвастать, что сопровождал настоящую волшебницу».